20 июля 2014 года. Римская республика. Рим. 21 час после катастрофы. Внимание, я зеленый. 21. Всем зеленым двадцаткам ориентироваться по мне. Всем зеленым двадцаткам ориентироваться по мне. Заходим на посадку. Получение не подтверждать. Получение не подтверждать. Пельсе Бельгешка, за время службы в Африке, сильно похудевший и превратившийся в замену, вышедшему в отставку и оставшемуся колонистом в Африке, Оберт Фельдфебелю Брауде, выглянул в иллюминатор задраенного люка тяжелого транспортно-десантного вертолета «Юнкерс-110» и отшатнулся. «Майн Гот! Герр Гауптман, что делается?» Гауптман Курт Гернет, командир разведывательного батальона 11-й парашютно-десантной бригады парашютно-десантных частей Рейхсвера, любопытствовать не стал. В голове мелькнула мысль. Хорошо, что он взял с собой свой этюдник. Картинам потом не будет цены. Картинам из эпицентра. «Нормально, Гэшка», — громко сказал он и тут же, понизив голос, добавил. «Не устраивай панику среди личного состава, козел». «Увы, увы. Такие, как Брауде, штучный товар, таких сейчас не делают. Жаль старика, мог бы еще послужить, но предельный возраст выслужил, а порядок есть порядок. По сути, он и командиром-то по-настоящему стал только, когда Гешка проводили. Сразу столько свалилось, что голова кругом, хоть рапорт пиши. Хотя Брауде лично сам Гешка и натаскивал, но все равно не то. Обычный фельдфебель, не более. «Садимся!» — крикнул кто-то из от кабины. В наушниках тактической системы управления монотонно бубнил голос информатора, прерывавшийся докладами уже высадившихся подразделений, бравших зараженную зону в кольцо. Это хоть немного успокаивало. Напоминало, что порядок есть порядок, а германский солдат есть германский солдат. «Слушать всем солдатам и офицерам Рейха, действующим в зоне радиоактивного заражения. 21 час назад в Риме произошел ядерный взрыв, сопровождающийся значительным выбросом радиоактивных веществ, угрожающих здоровью. Мы высаживаемся в Риме в соответствии с межгосударственными соглашениями с целью наведения порядка, недопущения распространения зараженных радиацией предметов и людей на другие территории и для оказания содействия местным властям и международным организациям в деле оказания помощи населению Италии. В целях сохранения здоровья солдатам и офицерам Рейха категорически запрещаться снимать защитное снаряжение, противогазы, отказываться от приема лекарств, защищающих от воздействия радиации, в частности йода, есть, пить в зараженной зоне. Разрешаться пить и принимать пищу только на специально оборудованных полевых пунктах питания. Поднимать какие-либо местные предметы, прикасаться к ним, брать их на память. Пытаться спасти кого-либо из зараженной зоны. Ваша задача — обеспечить оцепление зараженной зоны. Остальным займутся врачи и соответствующие службы. Заходить за пределы границы, указанной вам вашим офицером. Заходить внутрь зараженной зоны без приказа офицера. Каждый солдат должен ежечасно проверять показания своего дозиметра и докладывать о них прикомандированному каждому отряду офицеру службы защиты от оружия массового поражения. В случае, если вы почувствовали себя плохо, вы должны немедленно сообщить об этом вашему или любому оказавшемуся рядом офицеру, и вас сменят. Солдаты и офицеры Германского рейха, ваша задача — обеспечение порядка и недопущение прорыва из зараженных областей любыми средствами. Эвакуацией пострадавших из зараженной зоны будут заниматься только врачи. Это не ваше дело. При любой угрозе вам, охраняемому вами порядку или посту, либо общему состоянию порядка, вам разрешено применять оружие на поражение. Солдаты и офицеры Германского рейха, генеральный штаб и лично его величество Кайзер ожидают от вас строгого соблюдения отдаваемых офицерами приказов и поведения достойного германского солдата. Мы должны проявлять жалость по отношению к народам, живущим в Европе, и по отношению к народу, живущему в Италии, но не к тем, кто оказался в зоне заражения и кому воле Господа положено умереть. Солдаты и офицеры Рейха, вы должны проявлять истинное хладнокровие и сдержанность германского воина даже в столь страшных обстоятельствах, свидетелями которых вы станете. Зиг Хайль. Герр Гауптман. Гауптман Гернет посмотрел на стоявшего перед ним Ягера Шульца. По негласному штатному расписанию Ягер Шульц был его телохранителем и никогда не отходил от него больше, чем на 5 метров. «Господин Гауптман, вертолет совершил посадку, надо идти». Гауптман посмотрел налево и увидел, что задняя аппарель вертолета уже открыта, за ней клубится дым и какая-то серая пыль. Пепел, что ли? И в самом деле надо идти. «Спасибо, что разбудил, Шульц», — хладнокровно сказал Гауптман. Еще в Африке он понял. Офицер должен проявлять хладнокровие, какое бы дерьмо вокруг ни творилось. Шульц в ответ встал по стойке смирно. Гауптман посмотрел еще раз, что делается на улице, со вздохом натянул на себя резиновую маску противогаза, модель немного устаревшая, 80-х годов, но уже с большими стеклами. Щедро вдохнул пахнущий резиной и какой-то химией воздух. Господи! Всего месяц остался до очередного тура. Перебросили бы куда-нибудь, да хоть в Западную Африку, черт с ней, хоть и в Аргентину. И не лез бы он сейчас в зону заражения, где можно нахвататься рентген и заработать рак или лучевую болезнь. «Все, хватит стонать!» — одернул Гауптман себя. С помощью Шульца навьючил на себя тяжелый десантный рюкзак, прихватил под мышку небольшой мешок с этюдником, кистями и красками и отправился справлять службу. Служба, надо сказать, была та еще. Но германские солдаты дисциплинированные, деятельные, хорошо подготовленные, видали и не такое. Примерно за час они перекрыли улицы, которые держали баррикадами из брошенного транспорта. Оборудовали огневые точки. Было жарко, город горел, дышать было тяжело, но никто и не подумал снять ни противогаз, ни защитное обмундирование. Их командир, обосновавшись на последнем этаже одного из зданий, где пожар уже потушили, крупными мазками набрасывал эскиз за эскизом, чтобы потом дорисовать. Ну, страсть у человека к рисованию. Ну, что тут поделаешь? Тем более, что это место отлично подходило как наблюдательный пункт, и здесь, кроме Гауптмана, находился пулеметный расчет и снайпер. Снайпер их первый и увидел. Видно было плохо из-за тяжелого, густого, обосновавшегося в улицах и не желающего рассеиваться дыма. Дыма заживо сожженного города. Но у снайпера был термооптический прицел, и он пока работал. Он увидел несколько фигурок, перемещающихся по направлению к ним, к блокпосту германской армии, по улице, запруженной брошенными машинами, затянутой дымом горящей. Здесь уже было немало людей. Они хотели выйти, и фельдфебель Бран через некоторые промежутки времени через мегафон объяснял на плохом итальянском, что они выполняют приказ и не могут пропустить никого из города. Ими займутся врачи, когда доберутся сюда. И только врачи имеют право выводить людей за пределы оцепленной зоны. Кто-то уходил, кто-то оставался здесь. Кто-то пытался прорываться, но после нескольких точных выстрелов из-за баррикады и короткой пулеметной очереди оставили подобные устремления. Прямо перед баррикадами стихийно сложился маленький, но чудовищный лагерь беженцев. Гауптману это не нравилось. Это и многое другое. Он уже дважды запрашивал командование, когда прибудут врачи, и оба раза не получил никакого внятного ответа. Ему даже отсюда неприятно было смотреть на обожженных, раненых, умирающих перед баррикадой людей. Даже ему, прошедшему от Африки, это зрелище было совсем не по душе. Скрипя сердце, он нарушил приказ и разрешил солдатам передать беженцам немного воды, чистой воды. Еще он вынужден был отправить одного пулеметчика в тыл, присматривать за посадочной площадкой. У него от увиденного произошел нервный срыв и истерика. Хорошо еще, что ветер дует противоположно от них сторону, иначе бы они уже нахватались. Хотя, как и объяснил им перед вылетом специалист по ядерной безопасности, ядерный взрыв даже устаревшего устройства первого поколения не так опасен по части радиации. Основная часть радиоактивных изотопов сгорает при взрыве же, температура в эпицентре которого как в ядре звезды. Гораздо хуже, если произойдет тепловой взрыв ядерного реактора. Вот тут и в самом деле можно сильно нахвататься. Но ни Гауптмана, ни его людей эта короткая лекция не сильно успокоила. Одно дело слушать спокойный голос ученого, и совсем другое — стоны умирающего ребенка в 5 метрах от тебя. Еще он не мог нарисовать воздух. Дело в том, что он здесь был совершенно особенным. Такого он не видел даже в африканских пустынях. Он дрожал, как в пустыне, но при этом в нем было что-то еще, что-то, что он не мог передать на картине даже при всем его многолетнем таланте живописца. Снайпер навел прицел на продвигающуюся к баррикаде группу людей и понял, что что-то не так. Они кого-то то ли вели, то ли тащили, и у них было оружие. — резко сказал снайпер. — Наблюдаю людей с оружием в зоне заражения. Идут прямо на нас. Гауптман отложил кисть, бесстрашно подошел к выбитому окну, глянул вниз на улицу. — Подтверждаю, — недовольно сказал он. — Пулеметному расчету готовность. Передайте готовность вниз. — Яволь. — На пулемете готовы? — Снайпер один предупредительный. Снайпер прицелился. Чуть отвел в сторону красное перекрестие прицела. В термооптическом прицеле есть 2 режима. В одном тепло отображается белым цветом, в другом — черным. Второй режим рекомендуется использовать днем и в жарком климате. Сейчас у снайпера тепло отображалось именно черным. Черные языки пламени рвались из окон горящей булочной. Черные, почти невидимые миражи плясали над улицей. Казалось, что сам ад вырвался в город, и черное пламя поглотит их. Снайпер нажал на спуск. Винтовка отдала в плечо. Глушитель заглушил выстрел. У них оружие, один из них на коленях. Со стороны улицы прозвучала автоматная очередь, как раз с той стороны, где были неизвестные. Пули визгнули по стене, выбивая осколки и пыль. «Огонь на поражение!» — выкрикнул Гауптман, отшатываясь назад от окна. Заработали германские автоматы. «Я пишу из послушания тебе, мой Бог, приказавшему мне сделать это через его высокопреосвященство, епископа Лейрии и Божию Матерь. После 2 частей, которые я уже объяснила, слева от Божьей Матери и немного выше, мы увидели ангела с огненным мечом в левой руке. Пылая, меч извергал языки пламени, которые могли бы сжечь всю землю, но они затухали, касаясь великолепного сияния, которое Божия Матерь излучала навстречу им из своей правой руки, указывая на землю своей правой рукой. Ангел закричал громким голосом: «Покайтесь, покайтесь, покайтесь!» Мы увидели в бесконечно ярком свете, что есть Бог. Нечто подобное тому, как изображения людей появляются в зеркале, когда они проходят перед ним. Епископа, одетого в белое. Нам показалось, что это был Святейший Отец. Там были и другие епископы, священники, верующие, мужчины и женщины. Они поднимались вверх по крутой горе, на вершине которой был большой крест, из неотесанных стволов пробкового дерева. Прежде чем попасть туда, святейший отец прошел через большой город, наполовину в руинах, наполовину содрогающийся. Он шел, останавливаясь, страдая от боли и горя, и молясь за души тех, трупы которых он встречал на своем пути. Достигнув вершины горы, на коленях у подножия креста, он был убит группой солдат, которые стреляли в него пулями и стрелами. И таким же образом там умерли один за другим другие епископы, священники и верующие мужчины и женщины, и различные миряне разных чинов и сословий. С обеих сторон креста стояли два ангела, каждый с хрустальной крапильницей в руке, в которой они собирали кровь мучеников и ею окропляли души, прокладывающие свой путь к Богу. Финита. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует.